«Откуда ты узнал их ранг?» – полюбопытствовал Кинджи. «А ты взгляни повнимательней», – ткнул пальцем Макото. Последовав совету друга, Кинджи пригляделся, и действительно, на рукаве у каждого ученика был вышит белый круг с одной точкой внутри. Похожий символ был и у их учителя, но только кругов было четыре, располагались они прямо друг в друге, напоминая следы на воде от брошенного камня, а в самом крупном стояли две точки. «Ни разу не видел, чтобы кто-то носил подобные эмблемы», — сказал Кинджи. «Ну, разумеется», — фыркнул Макото и сплюнул вниз. «На этот раз удачно». Брань мастера стихла, а сам он завертел башкой, в недоумении потирая затылок. Закончив хохотать в кулак, он шмыгнул носом и продолжил. «Зачем показывать каждому встречному уровень твоего мастерства? Это как заранее сообщить противнику, каким приемом ты собираешься его атаковать, чтоб ему сподручней было защищаться. Интересно, что тогда мешает какому-нибудь проходимцу выдавать себя за опытного бойца?» — хмыкнул Кинджи. «Ничего», — пожал плечами Макото и коротко ухмыльнулся. «Однако правда быстро всплывет на поверхности, тогда этому прощелыге явно не поздоровится. Ха, помнится, слыхивал я про одного хитрюгу, который называл себя героем, воином шестой ступени, а на деле и с ножиком-то с трудом справлялся. Он умудрился распустить о себе столько слухов и приобрел такую славу, что даже умелые самураи опасались вызывать его на бой. А сам он путешествовал по всей стране, травил байки о своих подвигах, пока простофили, развесив уши, чуть ли не на руках его носили. Его обман раскрыли», — полюбопытствовал Кинджи. «Разумеется, один призыватель то ли третий, то ли четвертой ступени был настолько пьян, что осмелился вызвать этого плута на бой. Три раза он отказывался от дуэли, ссылаясь на то, что боится убить противника или покалечить, но тот все не унимался. Врунишка таки взял в руки меч, видимо, надеясь, что захмелевший колдун, который еле-еле ворочает языком, не сотворит самого простого заклинания. Но его ждал неприятный сюрприз. Пока он собирался с духом, маг успел изрядно протрезветь. Тут-то мошенник и попался, как кура в ощип. Нет, конечно, хитрюгу не казнили, однако деготь и перья тоже малоприятная штука. И вдобавок ему пришлось хорошенько поработать, чтобы вернуть деньги за все полученные им подарки. К слову о них, еще раз спасибо за эти штуки. Я и подумать не мог, какие они удобные. Макото похлопал по одному из пистолетов Иши, висевших у него на груди. На самом деле, Кинджи придерживался совершенно другого мнения, так что расстался с ними без малейшего сожаления. Он, конечно, успел их опробовать, и понял, что недостатков у этого оружия не меньше, чем достоинств. Безусловно, пистолет или мушкет мог освоить любой крестьянин, естественно, не косящий на оба глаза. Били они мощно, пробивали самый крепкий панцирь и не требовали столько усилий, как лук или арбалет. Но последние тоже неплохо справлялись с броней, а умелый лучник выстрелил бы раз 10 за то время, пока стрелок перезаряжает свое ружье. Ведь успеть выстрелить в бою можно было раз, если повезет, два. А после этого пистолеты превращались в бесполезные трубки, годные разве что в качестве дубинок. Бахали они так, что Кинджи потом полдня ходил с заложенными ушами. Воняли того хуже, заставляя глаза слезиться, а горло соднить. Вдобавок с собой необходимо было постоянно таскать порох, что могло сыграть злую шутку. Повстречай ты бойца вроде Макото, использовавшего элемент огня, и будь уверен, после выстрела вся округа сбежится посмотреть, кто это тут притащил с собой хлопушку. Но зато выглядят они чертовски стильно, пропыхтел Макото, отбивая быстрые удары Кинджи. Не думаю, что это сильно поможет в сражении, ответил Кинджи, когда настала его очередь защищаться. О, не скажи, Макото сделал несколько жадных глотков из большого ковша, когда они присели в тени отдохнуть, а после вылил остатки воды себе на голову и тряхнул волосами, окатив друга брызгами. Почти все более-менее опытные и известные бойцы стараются перещеголять друг друга не только умением размахивать копьем или кидать заклинания, но и внешним видом. Да и начинающие тоже не отстают, кому охота ходить как оборванец, когда модники вокруг точно на прием к императору собираются. То-то же, хорошие портные гребут серебро и золото не меньше опытных оружейников. Костюм под заказ может стоит состояние, а один неудачный бой, и плакали твои обновки. Вот тебе, кстати, не помешало бы призадуматься над своим гардеробом. Услышав эти последние слова, Кинджи оглядел себя с головы до ног. Простые башмаки, штаны из грубой ткани, короткая рубаха с рукавами до локтей и широкополая соломенная шляпа, защищающая от солнца. На следующее утро после их появления слуги притащили ему просто ворох одежды. От длинной мантии, украшенной серебряной нитью, до какого-то непонятного то ли жилета, то ли куртки с парой лишних рукавов. Кинджи выбрал себе то, что попрочнее и поудобнее, не слишком заморачиваясь над внешним видом. А вот Маката, сейчас смотрящий на него не то с осуждением, не то с жалостью, напротив, менял одежки каждый день, неизменно выбирая те, что подходили под цвета его дома, черный и зеленый. «Расслабься», — Маката хлопнул Кинджи по плечу, видимо, по-своему восприняв его молчание. «Разберемся с Иши, освободим Сата и в ближайшем городе подберем тебе такой наряд, все бабы твои будут». «Договорились», — кивнул Кинджи, уже представив себе эту картину. «Как думаешь, ты уже готов к переходу на третью ступень?» «Конечно», — фыркнул Маката. «Впрочем, как и ты, видимо, вранье Кинджи в разговоре с госпожой Кума просочилось за пределы ее кабинета, так как теперь Маката твердо был уверен, что он и Кинджи находятся на одном уровне. Пускай ты и отмалчиваешься о своих шагах, но мы убили они, между прочим, довольно могучего и опасного. Жаль, правда, нам его вряд ли кто-то засчитает, думаю, мы бы махом скакнули прямо на третью, минуя оставшиеся шаги. Тогда я и не подумал хотя бы отрезать ему уши в качестве доказательств, а сейчас тело демона наверняка разорвано на мелкие куски и погребено под кучей камня. И как бы нам пригодились уши Гула?» — поинтересовался Кинджи. «В смысле?» Маката, казалось, всерьез оторопел от подобного вопроса. «Знаешь, мне иногда кажется, что ты с неба свалился. Смотри, всю первую ступень ты тренируешься в родном доме. Ну, как те задохлики, за которыми мы наблюдали с утра. А после получения второго ранга ты волен остаться или же направиться куда глаза глядят. К примеру, в монастырь или какую другую школу, если тебя, конечно, сочтут достойным для обучения или же и вовсе пойти учеником к какому-нибудь известному воину или магу. Однако это редкость, обычно им не до того, и если они и берут кого под крыло, то только сородичей или хороших знакомых. Ну, или ты чем ему приглянешься, жизнь случайно спасешь, пьяного домой дотащишь или просто мордашка у тебя симпатичная. Но это не столь важно. И вот ты уже не вчерашний сопливый малец и полон уверенности в том, что достоин считаться магом третьей ступени, а не топтаться на восьмом шаге второй. Тогда ты должен публично заявить о своем желании. Как правило, это делают перед известными и уважаемыми людьми. Главой дома, лидером какой-нибудь могущественной семьи, самим императором, прославленным мастером боевых искусств или просто опытным бойцом не ниже шестой ступени. Ты должен рассказать о своих заслугах и подвигах или же назначить себе испытание. А то и позволить сделать это другим, и чем выше ты намереваешься шагнуть, тем сложнее оно должно быть. Убить Каппу, топящего людей около рыбацкой деревушки, поможет тебе преодолеть пару первых шажков второй ступени, но не больше. Однако самым мужественным и уважаемым считается предоставить выбор своему врагу. Вот мой отец в свое время, переходя на седьмую ступень, пришел за испытанием к главе дома Тигра, и уж поверь, куда безопасней было бы прыгнуть в объятия той демонической паучихи и вцепиться в нее поцелуем. Вам дом враждует с тигром. Ну, как сказать, в дремучие времена наследник одной богатой семьи из дома Тигра влюбился в девушку из дома Змея. Однако та уже была помолвлена с другим парнем, чье семейство жило по соседству. Тигр похитил девушку и увез ее к себе. Змей, собрав воинов, напал на ближайшую крепость Тигра, взял ее штурмом и убил его младшего брата. Или наоборот, не суть. В общем, крови пролилось немало и конфликт чуть не перерос в гражданскую войну. Тогдашнему императору пришлось лично вмешаться и приложить немало усилий, чтобы прекратить бойню. С тех пор тигры и змеи здороваются сквозь зубы и стараются лишний раз не поворачиваться друг к другу спиной. Уж не знаю, если честно, какое именно задание выпало отцу, но Кер рассказывал, вернулся он только спустя 3 месяца, живой, но худющий как скелет и с огромным шрамом на животе. Ладно, что-то мы разболтались, слушай, а давай, кто быстрее с копьем в руках залезет вон на то дерево. Проигравший, конский хвост. Карабкаясь на вершину, Кинджи невольно бросил взгляд на самую высокую башню, где располагались покои госпожи Кин. Почти каждый вечер она приглашала их к себе поужинать или просто побеседовать за чайником ароматного чая. Но разговоры они вели, как правило, по разным пустякам. Пару раз Кинджи пытался осторожно выспросить Кин о Пепельном Короле и ее отношении к вестям, которые принесли волки. Он уже успел догадаться, что ей может быть известно о подобных делах куда больше, чем она произносила вслух. Однако Кин каждый раз отшучивалась или умело переводила беседу в другое русло, так что Кинджи оставил эти бесплодные попытки. «Мы слишком долго живем в мире и сытости», — произнес Макото, когда Кинджи поделился с ним своими мыслями. «Ни каких-либо крупных войн, ни эпидемий, ни нашествий варваров, ни голода. Дома процветают и богатеют, бойцы и маги тренируются в поте лица, думаю, многие боятся, что это просто подстава какого-нибудь дома, стремящегося посеять панику и опять послать на север лучших воинов, чтобы потом ударить в спину беззащитным соседям. Я, честно, не знаю, и знать не хочу. У нас есть проблемы поближе. Разберемся с Иши, а там видно будет». Кин обещала отыскать проводника, который бы помог Кинджи и Макото добраться до 11 звезд. В принципе, это и было причиной их задержки. Не на каждом углу найдутся смельчаки, способные проделать столь опасный путь, пускай и за солидную награду, а в одиночку им не добраться и до середины горы. Во всяком случае, так уверяла Кин, а у них не было причин не доверять ее словам. Вдобавок ко всему Кинджи опасался, что чем больше они медлят, тем больше шансов, что Иши каким-то образом узнает, что они живы и идут по его следу. Конечно, госпожа Кума клятвенно заверила, что все ее люди будут держать языки за зубами, но Кинджи не сомневался, что у кого-то из них появится желание потрепаться. Быть может, даже не со злого умысла. Какой-нибудь солдат обмолвится за кружкой пива или расскажет своей жене о том, что давеча им как снег на головы свалились младший сын Такага вместе со своим другом-монахом. Та по секрету расскажет соседке, она поделится новостью со своим сыном. Закончили они раньше обычного. Жара стояла такая, что мечи, казалось, вот-вот расплавится, словно воск. Уснул Кинджи с трудом, изнывая от духоты, а не успел он закрыть глаза, как хлопнули двери, и в его спальню ворвался Макото. «Нашелся!» — воскликнул он и кинул Кинджи его штаны, висящие на спинке стула. «Подъем! Кто нашелся?» — пробормотал Кинджи, широко зевая. «Проводник!» — Макото от нетерпения едва ли не пританцовывал. «Один из подручных Кин каким-то чудом нашел старика, который согласился отвезти нас к монастырю. Но он будет ждать нас в ближайшем городке до вечера, а потом выдвинется в путь. Выезжать нужно прямо сейчас». Последние слова Макото выкрикнул уже будучи в коридоре, а сон с Кинджи как рукой сняло. Он моментально оделся, нацепил ножны и выскочил наружу. Слуги Кума трудились будто пчелки. Не успели Кинджи с Макото выйти на улицу, как им уже привели оседланных коней и выдали по большой сумке. Помимо еды и питья в каждой лежала запасная одежда и увесистый мешочек с довольно солидной суммой. Чтобы избежать лишнего внимания, выезжать они собрались через задний ход, которым обычно пользовались крестьяне и слуги, которым нужно было попасть в замок. Провожали их лишь Кин и старик Нанси, до сих пор кидающий в сторону слегка смущенного Макото неприязненные взгляды. «Надеюсь, вы сумеете изловить того негодяя и освободить Сата. Он... порядочный человек, и я искренне буду молиться всем богам, чтобы он был цел и невредим. Как и за вас», — произнеся это, женщина сделала шаг вперед и протянула Кинджи что-то вытянутое, завернутое в тонкий плащ. Развернув ткань, он присвистнул. Мастера пауков действительно постарались над тем, что осталось от волшебной лютни. Вот только теперь это был лук. Не слишком длинный, но, думается, весьма мощный. Кинджи провел ладонью по черному дереву, которая словно загудела от его прикосновения. «Видимо, просто так магию ты из артефакта не выветришь, даже сломай его на части». После он натянул тетиву и едва разжал пальцы, как она издала тонкую ноту, словно бы кто-то ударил ложкой по колокольчику. «Увы, восстановить лютню не получилось», — произнесла Кин, отдавая Кинджи колчан, полный стрел. «Но лучшие колдуны и самые искусные оружейники моего дома трудились над обломками днем и ночью и сотворили не менее грозное оружие. Думаю, ему стоит дать новое имя». «Песнь тьмы», — произнес Кинджи, чуть-чуть подумав. «Неплохо», — одобрительно хмыкнула Кин. «Макото, мальчик мой, по-хорошему я должна была в ту же самую ночь, как вы оказались в замке, послать гонцов в цитадель змея и сообщить, что ты жив и здоров. Твоя семья наверняка с ума сходит. Надеюсь, твой отец не убьет меня за то, что я опять потакаю твоим шалостям. Правда, это почти стоило мне плеши, которую проел мне мой любимый муженек. Стоявший рядом Нанси закатил глаза, а Кинджи прошептал: «Муженек». Он младше ее на 5 лет, так же тихо ответил Маката и повысил голос: «Ты как всегда выручила меня, тетушка. Если бы не ты, мы бы, я не знаю как. Ладно, ты и сама все знаешь. Господин Нанси, еще раз прошу прощения за тот инцидент в гробнице». Старик пошевелил бровями, но потом лишь махнул рукой и даже на прощание похлопал их обоих по плечу. Покинув замок, они, немедля, направились в ближайший городок, носящий гордое название «Мокрый круг». Отчасти из-за того, что очертаниями своими он и впрямь напоминал эту фигуру, а отчасти из-за небольшого озера, находящегося прямо в центре поселения. Кин предлагала послать вместе с ними отряд, но Кинджи и Маката дружно отвергли эту идею. Так бы они лишь привлекли лишнее внимание. К городу они добрались лишь к вечеру и без труда преодолели большие ворота, смешавшись с толпой других путников. Их кошельки опустели на несколько монет, а серебро перекочевало в карман чиновника мелкого пошиба, выдающего пропуска на въезд. Лишний пятак, и мужчина, заметно подобрев, подсказал им, как добраться до нужного места. Еще столько же, и он забрал у них лошадей, пообещав пристроить их в лучшую конюшню. Спрятав поглубже в карманы выданные им взамен скакунов мятые бумажки, исписанные мелким неразборчивым почерком, Кинджи и Маката поспешили по пустеющим улицам. Нужная таверна стояла как раз почти у самого озера и носила гордое название «Лоткарина». Сама лодка висела прямо под потолком, грозясь как-нибудь обрушиться на головы неудачливым гостям. Арин оказался хозяином корчмы, невысоким лысеющим толстячком, постоянно озаряющий всех и вся щербатой улыбкой. Не успели они оглядеться в поисках свободного места, как он поспешил к ним и буквально за руки отвел в небольшой зальчик, который был заметно чище и уютнее основного, словно чуя, что у новоприбывших гостей за душой водится монетка другая. Их мошны снова чуть опустили, но зато взамен на стол запрыгнули тарелки с довольно аппетитно пахнущим содержимым, 2 стакана и бутыль какой-то мутной жидкости. Грибная настойка, семейный рецепт, кормчий подмигнул, наполняя их бокалы, а после прошептал: «Вы, я гляжу, проезжие, а новостей горяченьких не хотите на закуску? За счет заведения, что в замке господском-то творится местным, вы и не догадаетесь». Кинджи обменялся с Макатом мрачными взглядами. Что ж, как они и опасались, кто-то все же сболтнул лишнего. Стараясь выглядеть как можно более неприметней, оружие они прятали под широкими плащами, а лица – за капюшонами. Но думается, если даже в захудалой харчевне прознали о цели их приезда, подобная маскировка, если и поможет, то ненадолго. «Трави», — коротко ответил Маката, принюхиваясь к содержимому стакана. «Хозяйка-то наша», — мужчина внимательно огляделся, словно боясь, что кто-то может его подслушать. Госпожа Кума совсем стыд потеряла. Полюбовника себе завела, и не одного, аж на 2. Молоденьких, в сыновья ей годятся. Один, бродячий министрель, внебрачный сын главы дома винограда, а второй – пиромант из бродячей ярмарки. Уж не буду наговаривать, чем они там занимаются, но от криков кони срутся, а башня ходуном ходит. Услыхав эту новость, Маката, уже поднесший бокал к губам, поперхнулся, да так сильно, что Кинджи пришлось несколько раз силой ударить его по спине. Утерев брызнувшие из глаз слезы, Маката произнес сиплым шепотом: «Так у Кинджи, то есть я слыхал, что у госпожи Кума муж есть. Он вместе с ними кувыркается», — доверительно сообщил Рин, да с такой уверенностью, словно он наблюдал за всем действом от начала и до конца. «Со старика песок сыплется, а все туда же. Эх, срамота. Вы не думайте, что я придумываю, это уже весь город знает. Мне об этом по секрету один мужик рассказал, который в замок Кума иногда рыбу возит. Чай не последний человек, уж знает, что там творится». Кинджи на миг представил себе все это, и тут же опрокинул стакан следом за Маката, надеясь выветрить ее из головы. Отчасти помогло. Кинджи не знал, на каких таких грибах Рин настаивает свое зелье, но вот горло оно драло ножом, а в голову било дубиной. Щедро расплатившись с хозяином корчмы, который поспешил к другим гостям, Маката снова наполнил стаканы и произнес: «Ну, Все могло быть куда хуже. Интересно, кто из нас внебрачный сын? Усмехнулся Кинджи. Надеюсь, что не я, ответил Макото, чокаясь с ним бокалом. Видел я пару раз главу дома винограда и поверь, таким предкам сложно гордиться. Представь себе обритую наголо обезьяну, которая выучилась говорить и напялила. Прошу прощения, господа, за их спинами снова послышался голос Рина. Правда, сейчас в нем уже не было прежних веселых ноток, напротив, он заметно дрожал и звучал почти что испуганным. Не хочу вам мешать, но вас очень хочет увидеть один человек, и он, скажем так, весьма настойчив. Оглянувшись, Кинджи увидел огромного, нет, не так, огромного человека, протискивающегося сквозь дверной проем. Сделал он это не без труда, и не мудрено. Макушкой он мог бы снести косяк, если бы не пригнул голову, а плечами был так широк, что сквозь двери пролез почти что боком. Несмотря на то, что пояс незнакомца едва ли не лопался на его объемистом животе, а ноги напоминали молодые деревья, двигался он слишком ловко для подобной фактуры и отнюдь не выглядел медлительным или неуклюжим. У него при себе не было оружия, во всяком случае, на первый взгляд, но Кинджи все равно без труда опознал в нем бойца. Быть может, дело было в многочисленных шрамах, украшающих лицо и руки толстяка белесыми полосками. А может, его выдавал жесткий и цепкий взгляд, который сразу же устремился на рукоять меча Кинджи, выбившуюся из-под одежды. Остановившись у их стола, незнакомец глубоким басом произнес: «Я слышал, вы двое разыскиваете Ешедробителя, ранее носившего имя Еши Акутова из дома Цапли». «Это так, верно», — ответил Кинджи и обменялся взглядами с Макото, который будто бы невзначай откинулся на стуле, так, чтобы удобнее было вскочить на ноги, и положил одну ладонь на клинок, а вторую на пистолет. «Это что и есть их провожатый». Но Кин говорила о старике, а этот мужчина хоть и был заметно их старше, но просто цвел здоровьем. «С какой целью?» Прямо в лоб спросил толстяк, засунув большие пальцы рук за пояс. Кинджи на миг заколебался. Ему совершенно не нравилось столь пристальное внимание к их персонам. И уж особенно то, что этот человек прекрасно осведомлен, что они ищут Иши. Что если толстяк тоже работает на незнакомца в маске? Может, их собеседник один из черепов? Или наоборот, это один из людей Кин, который вызвался им помочь? Но думается, госпожа Кума предупредила бы их о неожиданном союзнике. «А ты вообще кто такой?» Без обиняков спросил Макото, меряя толстяка подозрительным взглядом. «Меня зовут Шунамара», ни капли не смутившись, ответил тот и повторил свой вопрос. «Так зачем вам Иши?» «Мы его, знакомые», осторожно ответил Кинджи под одобрительный кивок Макото, наблюдая за реакцией незнакомца, на лице которого не дрогнул и мускул. «Хорошие знакомые», спокойно полюбопытствовал толстяк. «Неплохие», заверил его Макото. «Почти что друзья». Вот оно как, губы толстяка вдруг растянулись в широкой улыбке. «Как раз вас-то я и ищу». Хоть Кинджи и оказался прав, приняв незнакомца за воина, но он и подумать не мог, как быстро может двигаться такой огромный человек. Казалось, они не успели моргнуть и глазом, как огромная сандалия взлетела ввысь, и они вместе со столом полетели на пол, под испуганный крик хозяина и звон разбитой посуды. А в следующий миг ленивую сонную атмосферу таверны разорвал шум яростной схватки. Элайн Сентер, глава 11. Кинджи даже не успел понять, что собственно произошло. Вот еще какое-то мгновение назад он сидит рядом с Макото, распивает с ним на пару горькую настойку и посмеивается над нелепыми слухами о семье Кума. А вот его уже поднимают в воздух могучие руки, и он летит прямо в соседний зал. Последнее, что увидел Кинджи, перед тем, как рухнуть на круглый стол, выпученные глаза какого-то бородатого мужчины, который так и застыл с ложкой у открытого рта. Громкий треск. Кинджи искренне надеялся, что это сломалась древесина, а не его позвоночник, и он барахтается на полу, среди обломков, остатков пищи и глиняных осколков. Позади него раздался яростный вопль Макото, грохнул выстрел, завоняло дымом. Спустя миг он приземлился рядом с Кинджи, а следом рядом с трясущимся от страха мужчиной, чей ужин они так бесцеремонно прервали, упал дымящийся пистолет. Видимо, это стало последней каплей. Горожанин прямо на четвереньках бросился к дверям, да так ловко и быстро, будто бы на жизнь этим зарабатывал. И его бегство словно послужило сигналом. Послышался дружный топот, стук падающих стульев, звон битой посуды, и зал опустел как по волшебству. Лишь Рин осторожно выглядывал из-за заляпанной липкими пятнами стойки, видимо, не желая покидать свою обитель даже под страхом смерти. «Это что за?» – прокряхтел Макото, держась за челюсть. «Я даже не увидел, как он меня ударил». В этот момент через дверной проем протиснулся толстяк, с хрустом разминая костяшки. Не успев даже подняться на ноги, Макото ухватился за второй пистолет. Но тут ему в грудь ударил фонтан воды, отбросивший парня прямо к противоположной стенке. Проклятие! На лбу Шунамара не выступила и капелька пота, а меж ладоней вновь заплясал темно-синий пенящийся поток. Видимо, он был весьма опытным бойцом, раз с такой легкостью провел этот прием и даже не запыхался. Как минимум третья, а то и четвертая ступень. Но и они были не зелеными юнцами. Что ж, настала пора испытать в бою все, что Кинджи так долго и упорно тренировал в замке Кума. Он выхватил клинок, собрался с силами и глубоко вдохнул, боясь лишь одного, а что если воля подведет его в самый неподходящий момент. Но вот он почувствовал, как по спине его пронеслись мурашки, а под кожей к ладоням бежит знакомое тепло. Через миг на лезвии его меча заплясало пламя тьмы. Кинджи облегченно выдохнул, тогда как Шунамара удивленно поднял брови. Правда, замешкался он лишь на миг. Сделав шаг вперед, толстяк выбросил в сторону Кинджи раскрытые ладони, и тот едва-едва успел отскочить от нового потока воды, снесшего аж несколько столов вместе со всей утварью. Под горестный стон Рина он бросился прямо на Шунамара, намереваясь пронзить его насквозь. На самом деле, поначалу у Кинджи мелькнула мысль разобраться с противником на кулаках. Судя по всему, Шунамара был безоружен. Хотя кто знает, что скрывается в недрах его желтой лимонной хламиды, буквально усеянной карманами. Но дело было вовсе не в благородстве. Припоминая бойню, устроенную черепами, применять к ним это слово – просто кощунство. Просто неплохо было бы взять толстяка живьем. Быть может, он сумеет рассказать им, где Иши прячет Юму. В том, что перед ними один из прихлебателей Иши Кинджи не сомневался ни на йоту. Кто еще мог знать, что они разыскивают именно главу черепов? Об этом знали лишь они сами, Кин и Иши. Тем более, неизвестно, сколько еще наемников спешат сюда прямо сейчас, пока их дружок тянет время. Так что нужно как можно быстрее прикончить здоровяка, встретиться с проводником и убраться из города. Ведь времени у них все меньше. Шунамара не шелохнулся даже тогда, когда кончик лезвия меча уже летел прямо ему в сердце. И лишь в самый последний миг, когда сталь уже почти вспорола тонкую ткань вместе с кожей, он едва уловимым движением ушел в сторону и ткнул двумя пальцами в локоть Кинджи. Отскочив подальше, он было изготовился для новой атаки, как вдруг с удивлением почувствовал, что всю его правую руку изнутри закололи тысячи иголочек. Один удар сердца, и она повисла безжизненной плетью, а меч упал на пол и погас. Признаться, Кинджи заметно растерялся. И Шунамара с блеском воспользовался этой замешкой. Его огромные кулаки мелькали в воздухе так быстро, что все удары слились в один. При этом каждое движение находило такие болевые точки на теле Кинджи, о которых тот и не догадывался. Напоследок Шунамара отпрыгнул на шаг назад и взмахнул руками, словно бы щелкнув вожжами, и две водяные плети сбили Кинджи с ног, выбив последний дух. В этот момент на помощь другу пришел Макото, успевший малость очухаться. В воздухе просвистела пустая бутылка, раздался громкий звон и через миг Шунамара отшатнулся в сторону. Он тряхнул головой, осыпав себе под ноги мелкие осколки, и дотронулся рукой до рассеченного виска. Перетерев меж подушечек пальцы в каплю крови, Шунамара повернулся к Макото, и тут же получил глиняной кружкой прямо в лоб. Кинджи кое-как поднялся на ноги, старательно растирая руку, напоминавшую сейчас лапшу, и глядя на то, как толстяк отбивает в воздухе летящую в него посуду под вопли и причитания хозяина харчевни. Каждую разбитую чашку, любое щербатое блюдце, расколотое напополам, он сопровождал таким горестным воплем, словно у него на глазах погибало его родное дитя. Кинджи и Макото явно недооценили подготовку их врага. Сражаясь с подобным гигантом, ты, конечно же, понимаешь, что каждый его удачный удар может переломать тебе кости. Но вот только вряд ли ты ожидаешь, что кулак прилетит быстрее, чем ты успеешь его хотя бы заметить. Продолжи они бой в том же духе, и даже если им удастся справиться с толстяком, провозятся они столько, что дело завершат его дружки. Так что Кинджи решил сменить тактику. Он уже успел немного понаблюдать за движениями Шуномара и понял, что тот хоть и невероятно проворен, но все же не до конца способен контролировать собственное тело. Да, его зуботычина способна переломить пополам молодое дерево. Однако единожды замахнувшись, он уже не в силах остановить или изменить направление удара. И вот на этом можно было сыграть. Подбирать меч не было времени, так что Кинджи ринулся на Шуномара прямо с голыми руками. Краем глаза заметив мчавшегося на него врага, тот выкинул в его сторону раскрытую ладонь. Но вот только на этот раз целился он не в Кинджи, а прямо ему под ноги. По немытому полу тут же пронеслась быстрая волна, делая его скользким и неся за собой разбитые бутылки и стаканы. Однако Кинджи сумел предугадать подобную хитрость. Подпрыгнув, он ухватился за висевшую над потолком лодку и ударил успевшего развернуться Шуномара в грудь сразу двумя ногами. Кинджи вложил в этот удар все свои силы, и все равно толстяк разве что отступил на шаг назад, даже не покачнувшись. «Разорви его на части, тысяча демонов! Он что, сделан из камня?» Пятки Кинджи тут же заныли, но раскачавшись, он снова полетел прямо на врага. Но сейчас выбрал своей мишенью его челюсть. Хороший выбор. На этот раз Шуномара, наконец, рухнул на пол, попутно раздавив подвернувшийся стул. Завидев это, Макото, не мешкая, перехватил меч двумя руками и три раза взмахнул в сторону противника, послав в его сторону сразу несколько огненных волн. Но даже наполовину оглушенный Шуномара продолжал представлять недюжинную опасность. Несколько пассов руками, между ним и Такагастиной стала бурлящая вода, разделив зал на две части. Пламя зашипело и тут же погасло, а отрезанный от врага Макото попытался было пробиться сквозь стихию, но тщетно. Поток бил так сильно, что сунь он сквозь него хоть руку, и в лучшем случае отделается сломанными костями. Так что Кинджи остался один на один с Шуномара, который успел подняться на ноги. И судя по виду, он был полон решимости покончить с ними раз и навсегда. Или умереть. Кинджи бросил взгляд на песнь, которую он потерял при падении. Она лежала всего в 3-4 шагах от него. Однако Кинджи не успел шевельнуть и пальцем, как Шуномара бросился на него, точно взъяренный бык. Серия мощных атак едва не снесла Кинджи голову, а подсечка могла повалить каменный столб, не то, что человека. Однако Кинджи заметил, что фактура здоровяка все-таки начала играть против своего хозяина. Щеки его раскраснелись, глаза заливал пот, а ровное выверенное дыхание сменилось тяжелой одышкой. Да уж, такая туша – это палка о двух концах. Привыкнув к ритму противника, Кинджи, наконец, смог улучшить наиболее удачный момент. Сделав вид, что собирается атаковать справа, он на деле резко ушел влево, поднырнул под руку Шуномара и ответил ему мощным апперкотом в челюсть. Теперь ведущим в этой схватке стал уже Кинджи. Он почти не опускал окутанные темным пламенем кулаки, работая ими так, словно от этого зависела его жизнь. Впрочем, так оно и было. Пускай почти каждый его удар был блокирован, но несколько ловких серий, и Шуномара сплюнул на пол выбитый зуб. Ножка сломанного стула с треском разбилась о круглый лоб, и на лицо толстяка ручейком стекла кровь. Резкий выпад локтем, он схватился руками за ушибленный кадык, хватая ртом воздух. Изрядно запыхавшись, Кинджи сделал паузу, и инициативу снова перехватил Шуномара. Издав яростный вопль, он вдруг опустил голову и ринулся прямо на Кинджи. Пускай толстяк пропустил еще несколько зуботычин, однако сумел поймать того в поистине медвежье объятия. Кинджи почувствовал, как из него буквально выдавливают дух. Кости трещали, дышать становилось все труднее, перед глазами запрыгали темные пятна. Но кое-как высвободив руки, Кинджи со всей силы хлопнул Шуномара по ушам. Толстяк покачнулся, но вместо того, чтобы ослабить хватку, напротив, начал сжимать Кинджи еще сильнее. Кинджи заскрипел зубами, чувствуя, что чуть-чуть, и превратится в лепешку. Он еще раз ударил Шуномара прямо в скулу. Правда, скорее от отчаяния, чем всерьез надеясь нанести вред противнику. Ведь если ранее его кулаки пылали факелами, то теперь их окутывал едва видимый мерцающий ореол. Пускай он и научился контролировать волю, но вот только пока что был не так опытен и тренирован, чтобы пользоваться ей столько времени. Так что подобный тычок был Шуномара, как быку укус овода. Больно, неприятно, но не более. Тогда как Кинджи вот-вот отправится к праотцам. Не придумав ничего лучше, он практически на удачу применил простой, грязный, доступный каждому крестьянину, но оттого не менее эффективный прием, вонзил большие пальцы прямо в глаза Шунамара. Взревев от боли, тот отступил назад и закрыл лицо огромными ладонями, наконец, разжав свои смертельные объятия. А Кинджи тем временем жадно вдыхал спасительный воздух, но отдыхать было некогда. Надо действовать, пока толстяк не пришел в себя. Быть может, это единственный шанс Кинджи одержать победу. Заметив, что Шунамара так удачно стал прямо под шатающейся лодкой, висевшей теперь всего на 4 креплениях вместо 6, Кинджи схватил с пола длинный мясницкий нож. На поиски своего меча у него банально не было времени и словно белка взобрался на ближайшую балку. Несколько взмахов, и лодка рухнула прямиком на Шунамара, который успел лишь поднять голову и разинуть рот. Громкий треск, и он оказался погребен под деревянной кормой. Кинджи спрыгнул на пол и облегченно выдохнул, но уже через миг издал горестный стон. Боги, да сколько в этом верзили сил! Любого другого подобный трюк прикончил бы на месте. Ну, или как минимум вывел из строя, но только не Шунамара. Ухватившись за остов, он начал медленно подниматься на ноги, и это с такой-то тяжестью. И через несколько мгновений уже выровнялся во весь рост, напрягая все жилы и пуча глаза от невероятных усилий. Он сделал шаг вперед. Потом еще один. И еще. Неужели он всерьез собирается? Кинджи едва-едва успел отпрыгнуть в сторону, как прямо над ним пронеслась потрепанная годами лодка, будто бы мча прямо к морю. Дикий грохот смешался с воплем Рина, воющему то ли от страха, то ли от восторга, то ли от такого варварского обращения с символом своей харчевни, когда ее нос вошел прямо в окно. Лежа на полу, Кинджи вдруг нащупал подле себя рукоять своего меча. Ухватив оружие, он над ним прыжком поднялся на ноги и круто развернулся. Кончик лезвия защекотал кадык Шунамара. Еще буквально каких-то пара ногтей, и толстяк захлебнется собственной кровью. Но вот только и сам он успел откуда-то достать и направить на Кинджи ярко-зеленый кристалл, поблескивающий потусторонними огоньками под уцелевшими светильниками. Кристалл мощи. Конечно, размером он был куда меньше того, с помощью которого Иши открыл портал. Но Кинджи не сомневался, что в руках такого бойца как Шунамара даже малый кристалл представляет немалую угрозу. Успеет ли Кинджи нанести удар первым? Он не успел поразмыслить над этим. Потерявший концентрацию Шунамара перестал поддерживать водяную стену и позади него тут же вырос Макото, приставив дуло пистолета к толстой шее. Прямо там, где кожа шла складками, точно небрежно скинутый на пол ковер. Некоторое время они простояли в томительной тишине, внимательно наблюдая за каждым движением друг друга. Но вот, наконец, Макото нарушил молчание. «Брось эту штуку или я снесу тебе башку. Один из твоих пистолетов разряжен, а второй вымок насквозь. Вряд ли порох успел подсушиться», — спокойно пробасил Шунамара. «А это, как ты выразился, штука способна превратить в болото этот клоповник вместе со всеми, кто тут находится». Услыхав это, Рин, до того наблюдавший за их дракой с разинутым ртом, начал медленно пробираться в сторону дверей. Видимо, теперь ставки стали слишком высоки даже для него. В конце концов, какой толк от харчевни, если она вместе с тобой взлетит на воздух?